Глава 37. Ницца, 1881 год. Николай проснулся в полдень. На его удивление, Мадлен в номере не было. Он решил, что девушка спустилась выпить кофе с рогаликами в соседнем кафе, но и там ее не оказалось. Впрочем, блондинка слыла любительницей ранних прогулок и вполне могла отправиться на набережную. Савин быстро оделся, выпил чаю и поехал к господину Робаку, известному в Ницце ростовщику, маленькому сморщенному еврею с крючковатым носом и колючими глазками. Робак провел его в бедно обставленную гостиную. Весь город знал о его скупости и, не предложив чаю, указал на стул. «Садитесь, господин Савин. Что привело вас ко мне?» Николай улыбнулся такому незамысловатому вопросу. «К вам ходит много народу, и по одной причине. Итак, вам понадобились деньги, мсье Савин». Колючие глазки прожигали насквозь. «Хе-хе, я думал, вы придете гораздо раньше. Вы так страстно играете, что мне непонятно, почему вы не отыскали меня несколько месяцев назад». Николай не собирался выслушивать наставления старого еврея. Он вообще не любил наставления. «Готовы ли вы дать мне деньги?» — буркнул он. Рабак хихикнул и подмигнул. «Ну, разумеется, месье Савин. Только, видите ли, мне непонятно, под что я буду давать вам суду. Обычно я делаю это под недвижимость, золото или...» Он сделал многозначительную паузу. «Бриллианты». «Да, бриллианты, мой дорогой. Вы не представляете, как я люблю камни. Кроме того, это весьма недурное вложение денег. На них всегда находятся покупатели». «Но у меня нет бриллиантов», — процедил Николай. «Нет, и никогда не было». Еврей шмыгнул крючком носом, его тонкие обветренные губы презрительно скривились. «Вы в этом уверены, господин Савин? Как в том, что я сейчас стою перед вами?» — отозвался корнет и улыбнулся в ответ. У него мелькнула мысль, что старый филин пронюхал о его камнях, но он отогнал ее от себя. Рассказать об этом могла только Мадлен. Или не могла. Она же обещала. Тонкие пальцы Николая нервно теребили пуговицу пиджака. А Рабак стоял перед ним и с наглой усмешкой следил за каждым его движением. «Ну что, господин Савин, по рукам, как говорят у вас в России?» Корнет покачал головой. «Я вас не понимаю, господин Рабак. Нельзя занять под то, чего нет». Ростовщик развел руками, худыми и длинными, как жерди, всем видом выражая сожаление. «Ну тогда вынужден вам отказать. У вас нет недвижимости, золота и камней. Под какой залог мне судить вам деньги? Под ваше честное слово?» Савин покачал головой. «Я клянусь вам, — проговорил он, — что мой брат уже продает имение, принадлежащее мне. Деньги будут со дня на день». «Вот тогда и приходите». Еврей повернулся к нему спиной, показав засаленный, усыпанный перхотью воротник. «Но постойте», — Николай предпринял последнюю попытку. «Я знаю, вы даете суду богатым клиентам под большие проценты и готов пойти на это. Вот увидите, я верну все до сантима». Рабак смерил его долгим изучающим взглядом. 20%, — процедил он. 20? Савин задохнулся от негодования. «Но это просто грабеж. И скажите мне спасибо, — добавил ростовщик. Я редко сужаю без залога. Вас я знаю и вам верю. Так что, молодой человек, либо берите деньги, либо ступайте с миром». Николай обхватил руками гудевшую голову, не зная, какое решение принять. Заявление насчет продажи имения было ложью. Правда, брат обещал судить его деньгами, выкупить имение, но когда он их вышлет? Во всяком случае, не завтра, не послезавтра. А им с Мадлен нужно на что-то жить. И жить на широкую ногу. К другой жизни подруга не привыкла. «Ладно», — Савин понял, что другого выхода нет. «Пусть будет так. Давайте ваши деньги». С белым без кровинки лицом он подписал все бумаги, и Рабак торжественно вручил ему 20 000 франков. Николай быстро спрятал их в бумажник и, понурив голову, поплелся по шумным улицам Ниццы. В гостинице его ждала Мадлен, свежая, как роза после утренней прогулки, и необыкновенно красивая. «Где ты была?» — спросил Николай, не поздоровавшись. «Где тебя носило с раннего утра?» Она с удивлением посмотрела на него. «Раньше ты никогда об этом не спрашивал. Неужели ревнуешь? Можешь успокоиться. Я всего лишь побродила по набережной с Катрин и Полиной». Савин побледнел. «С Полиной Рабак? Дочерью ростовщика?» «С ней. Она очаровательная девушка», — Мадлен хмыкнула. «Или ты уважаешь только дворянскую кровь?» «Да не в этом дело». Николай сел рядом с ней и сжал ее теплую фарфоровую ладошку. «Скажи, ты рассказала им про бриллианты?» Голубые глазки Мадлен беспокойно забегали, и она не сразу ответила. «Как ты мог подумать? Я же обещала». Он сильнее надавил на ее хрупкие пальчики, так что хрустнули суставы. «Ты лжешь. Рабак знает о бриллиантах». Блондинка закусила губу и отвернулась. «Ну, допустим, я рассказала им. А что тут такого? Они знали о твоем проигрыше и заговорили про одного банкира, который от меня без ума, предлагая нам познакомиться. Я, естественно, отказывалась, но они настаивали, уверяя, что ты проиграл все состояние и вскоре покинешь Ниццу. Вот я и брякнула про бриллианты, причем подчеркнула, что все они крупные и очень дорогие». Николай дернул себя за волосы, вспомнив бессмертные слова Гамлета. «О, женщины, ничтожество вам имя!» «Ты соображаешь, что натворила? Теперь весь город узнает об этом». Мадлен выдернула руку, скривившись от боли, и вскочила, поправляя платье. Ее лицо запылало. «А что такого?» — закричала она, брызгая слюной и сразу утратив свою привлекательность. «У многих людей нашего круга есть драгоценности, и они этого не скрывают». Девушка вдруг осеклась и провела по лицу тонким пальчиком. «О, Матерь Божья! Кажется, я все поняла. Скажи, ты украл их? Ты и поэтому так боишься огласки?» Савин тоже вскочил, сдерживая, чтобы не ударить ее по глупому смазливому личику. «Если бы эта дура знала, как близко подошла к правде». «Ты ненормальная!» — крикнул он в ответ. «Да, я много играю и поэтому часто занимаю деньги. Если в Ницце узнают, что у меня дорогие фамильные бриллианты, мои кредиторы захотят их получить. А я говорил тебе, что не собираюсь расставаться с камнями». Мадлен вздохнула. «Ну и храни их до смерти. Только учти, я на воде и хлебе сидеть не собираюсь». Савин вытащил из кармана бумажник и швырнул на стол. «Я достал деньги у отца Полины», — процедил он. «Под грабительские проценты, между прочим. Да, нам придется потуже затянуть пояса, потому что все выигрыши будут уходить на оплату процентов. Сергей должен заплатить мне, и тогда рассчитаюсь с Рабаком. Вот только не знаю, когда это произойдет. А если тебе что-то не нравится, я тебя не держу. В конце концов, твои подруги могут пристроить тебя к богатому банкиру». Он развернулся и ушел в свою комнату. Мадлен упала на диван и зарыдала.